Глава 19. Вот и все. Через день впервые за все эти дни солнце вместе с легким утренником пало на болото, пустоши, на старые ели парка, на замшелые стены поместья. Высокая трава была осыпана белой холодной пудрой и розовела от первых лучей солнца. И стены были розовыми, даже помолодели, проснувшись от тяжелого сна, висевшего над ними 3 года. Молодо блестели радужные оконные стекла. Солнце бросало негреющие лучи, и откосы потели от него. Трава на них становилась мокрой. Мы уезжали. Экипаж стоял у крыльца поместья. Небогатые пожитки привязали сзади. Я вывел из дома Яновскую, закутанную в легкую шубку, и сам сел в экипаж рядом. Мы бросили последний взгляд на дворец, в котором изведали боль и страдания, и нашли неожиданно для себя любовь, за которую не жаль отдать и жизнь. «Что ты думаешь предпринять с этим?» — спросил я. Яновская передернула плечами, как от мороза. «Старинные вещи отдам музеям. Остальные пускай берут те мужики, которые встали на защиту своих хат и спасли меня. Дворец тоже отдадим под больницу, школу или еще что-нибудь». И горько усмехнулась. «Майорат. Столько крови, такой клубок подлости, коварных преступлений, интриг. И ради чего? Горстка золота. Нет, бог с ним, с майоратом, гори он ясным пламенем». Я обнял ее за тонкие плечи. «Я так и думал». Так и следовало делать. Без надобности нам это, если мы отыскали друг друга. Мы оставили во дворце новую экономку, вдову с ребенком, которых я подобрал тогда на дороге. Слуги тоже остались на своих местах. И мы очень легко вздохнули, когда дворец исчез за поворотом аллеи. С кошмаром было покончено. Когда мы выехали из парка на вересковую пустошь, шедшую возле Волотовой прорвы, и врата затворились за нами в последний раз, и уже заскакали вокруг кургана и пустоши, я увидел человека, стоявшего у дороги. Человек этот пошел большими шагами нам навстречу, задержал за уздечку коня, и мы узнали Рыгора. Он стоял в своем тулупе. Спутанные волосы падали из-под магерки на лоб, на добрые детские глаза. Я спрыгнул с воза. «Рыгор, дорогой, почему не пришел попрощаться?» «Хотел одних вас встретить. Тяжело мне после этой истории. Вы молодцы, что уезжаете. Тут повсюду вам все будет напоминать старое». Полез рукой в карман и, покраснев, достал оттуда глиняную куклу. «Это вам, Нади Роман. Может, поставите где, вспоминать будете». Надия взяла его за виски и поцеловала в лоб. Потом сняла с ушей сережки и положила их в широкую черную ладонь охотника. «Будущей жене твоей». Рыгор крякнул, покрутил головою. «Бывайте вы, бывайте лучше поскорее. А то один грех с вами, разрюмишься, как баба». «Дети вы, желаю вам наилучшего, самого хорошего на земле». Я расцеловал Рыгора от всей души. «Рыгорка, лучший друг, едем с нами. Пересидишь то время, когда будут искать Дуботолка и других, а то еще какой-нибудь паскудник убьет тебя». Глаза Рыгора посуровели, и желваки зашевелились на челюстях. «О, пусть попробует». И руки его сжали длинное ружье, даже вены на них вздулись. «Оружие в руках. Вот оно. Пускай возьмут, не поеду. Мое царство — леса, и это царство должно быть счастливым». «И я верю в это», — просто сказал я. Когда мы отъехали далеко, я с опушки еще раз увидел на кургане его большой силуэт. Рыгор стоял на фоне красного неба с длинным выше головы ружьем в руках, в тулупе с шерстью наружу, которая обтягивала его статную фигуру. Ветер развивал его длинные волосы. «Царь лесных мест. Мы проехали леса через день, тоже на рассвете. Тут только я понял, какая была разница между Яновскими окрестностями и этой землей. Мокрая высокая трава, солнце, радость. И над чистыми хатами большущие гнезда аистов и голубая тишина. Это была новая, совсем другая Беларусь. И там и сям стояли на речках сукновальни. Совсем другая эпоха, другие обычаи. Как же должна была смотреть на это моя женщина из 18 века, если даже я за эти недели забыл все это? Я глянул на ту, которая намеревалась стать моей женой. Глаза ее были широко и счастливо открыты. Она прижалась ко мне и порой прерывисто вздыхала, как ребенок после слез. Мне очень хотелось, чтобы ей было еще лучше. Я иногда наклонялся и целовал ее тонкую руку. Беспокоило меня в то время, да и позже, лишь ее болезнь. Поэтому я снял на окраине города маленький домик с садом. Врачи сказали, что это пройдет от спокойной жизни. И действительно, это прошло, когда она прожила со мной 2 месяца. И сказала, что у нас будет ребенок. Мы окружили друг друга таким морем нежности и внимания, такой любовью, что я даже через 20 лет удивлялся этому, как сну. Нам было хорошо повсюду, даже в Сибири, куда я попал в 1902 году. Она была больше, чем просто женой. Она была другом до смерти. Мы жили долго и счастливо, как в песне, пока солнце сияло над грешной землей. Но еще и сейчас я порой вижу во сне седые вересковые пустоши, чахлую траву на поверхности прорв и дикую охоту короля Стаха, скачущую по трясине. Не брецают у дела, молча сидят в седлах прямые фигуры всадников, ветер развивает их волосы, плащи и гривы коней, и одинокая острая звезда горит над их головами. В страшном молчании яростно скачет над землею дикая охота короля Стаха. Я просыпаюсь и думаю, что не прошло ее время, пока есть невежество, голод, неравноправие и темный ужас на земле. Она — символ всего этого. Утопая наполовину в тумане, мчится над мрачной землей дикая охота. Запись произведена студией «Ардис» в 2024 году. Читал Иван Литвинов.